Глава 126. После взрыва они прошли еще около получаса, и Брейн, найдя подходящее место под высоким деревом, где было достаточно сухо, разрешил сделать небольшой привал. «Привал!» – скомандовал он, сворачивая к дереву, и бойцы пошли следом, с облегчением снимая тяжелые ранцы и оружие. Однако сразу садиться не торопились, проверяя место под деревом. Они все еще были под впечатлением высказывания командира о том, что любое, даже маленькое насекомое, могло не позволить им добраться до такой близкой цели. «Ну что, братцы?» – сказал Брейн, бросая ранец и спуская пониже газовый фильтр, чтобы было вольнее дышать. Никаких подозрительных мошек здесь не наблюдалось, и его примеру последовали остальные. «Давайте-ка подумаем о том, что ожидает нас на месте». «Ничего хорошего, сэр, нас не ожидает», — сказал Дино. «Согласен», — вздохнул Янгверт, поглаживая свою тяжелую винтовку, от которой в походе натерпелся немало. «А я к тому же раненый», — напомнил о себе Таурос. «Сначала было терпимо, а теперь стало припекать». «Вечером заменим пластырь на свежий», – пообещал Брейн. «С обезболивающей пропиткой». «Нет, пусть лучше жжет, так лучше заживает», – возразил Таурос. «Кто бы нас там ни ждал, сэр», – сказал Дино. «Они сделают все, чтобы мы замолчали». «К сожалению, братцы, я уже не доверяю нашему командованию», — признался Брейн. «Кто-нибудь из вас с таким положением дел раньше сталкивался?» Лиам, Таурос и Дино переглянулись. Янгверт молча глядел в землю. «Но и чего молчите?» «Сэр, так мы ж все залетчики», — сказал Дино. «Нас время от времени уже бросали в такой ситуации, где просто забывали. Может, и в расход планировали, но мы об этом не знали». «Потому от нашей команды и хотели избавиться», — угрюмо произнес Янгверт, поглаживая винтовку. «Никому не нравится, когда агент идет против течения и не оправдывает ожиданий начальства». «Так вы хотите сказать, что всех вас уже подставляли?» — спросил Брейн. «Есть такое мнение», — сказал Дино. «Тогда давайте держать военный совет. Что будем делать и пойдем ли до конца?» «А чего нам еще остается, сэр?» — пожал плечами Лиам. «В любом случае мы прежде всего должны дойти до места, чтобы было потом, чем им в морду ткнуть». «Да», — кивнул Таурос. «Тогда им ничего не останется, кроме как назвать тебя молодцом, а потом дать пинка, оставив без повышения, без премии, без отпуска. Вот как меня». «Ну хорошо, вот вам карта», — сказал Брейн. «Смотрите, вот место, куда мы идем. Вот место, где мы находимся». Брейн водил по карте пальцем в перчатке, и все склонились над планшетом, прослеживая воображаемую линию. «Если нас там кто-то ждет, то они ждут нас прямо с фронта. То есть, если мы пойдем по кратчайшему пути», — заметил Лям. «Также они будут держать под наблюдением фланги». «Да, сэр, они могут нас ждать с трех сторон, ведь они уже знают, что мы наворотили и сумели избежать многих подстав. А значит, больше ошибок им допускать нельзя. Единственное направление, откуда они нас не ждут — так это со стороны канала», — сказал Дино и провел пальцем по карте, указывая обходной путь по каналу, а затем по рукаву, который тянулся еще на пару километров, пока не соединялся с рекой. «И что, ты предлагаешь воспользоваться водным путем?» «С воды они нас точно не ждут, сэр. Сделаем плавучие платформы. В качестве привода возьмем длинные шесты, чтобы не было всплесков, как от весел. И вперед!» «Вперед, впасть хищникам, что ли?» — спросил Лиам. Мне не нравится эта затея. К тому же я воду напрочь не переношу». «На самом деле», – вмешался Брейн, «я заметил, что здесь растут трубчатые растения, и довольно много. Это что-то вроде природного поплавка. Но рубить его достаточное количество мы сможем. Специальные нитки у нас также имеются. У каждого по катушке». «Но хищники, сэр!» – снова напомнил Лиам. «Они же сожрут нас, как только...» «В любом случае, дальше нам идти нельзя», – сказал Брейн. «Противник, или кто там сейчас находится, может выставить вперед радиолокационные датчики, которые срисуют нас издалека». «Вы что же, сэр, прямо сейчас хотите идти к воде?» – испуганно спросил Лиам. «А почему же нет? Прямо сейчас и пойдем», – поддержал командира Дино. «Неизвестно еще, что из этих поплавков построить удастся», – проворчал Янгверт. Он тоже не любил воду, как, впрочем, и Таурос, который озабоченно почесывал место ранения. Рана заживлялась, и от этого он чувствовал легкий зуд.